40. Атия. Песня матери была создана для танца. Она намурлыкивала ее всякий раз, когда влажное розовое солнце проникало в мое окно с утра и вновь на вечерней заре, когда оно садилось, заливая все оранжевой дымкой, игравшей на ее щеках. То были драгоценные мгновения смеха, сотканные из подсокивания языком и уютного гудения. Мама всегда улыбалась, стоило печальной мелодии вспорхнуть с ее губ и пронестись по воздуху летним ветерком. Она была счастлива, когда пела ее, и свободна. Тристан и Силлиан считали, что все просто. Надо приложить лепестки к шарам и произнести нужные слова. Именно так велел сделать Сайлос. Вот только это были не просто слова. Между ними возникала гармония, гораздо более сложно достижимое, чем могло показаться на первый взгляд. Я думаю, это был один из тех языков, что никогда не использовались в мире людей. Симфония звуков, подражавшая голосам целого мира со всеми его чудесами. И каждая нотка этой мелодии в хаотичной красоте танцевала в моей памяти. Я бросила лепестки в воздух, и десятки ирисов вспорхнули с моих рук. На миг они воспарили бабочками, трепеща и разлетаясь по каменной темнице. Часть приземлилась на шары, другие опустились на пол рядом. Но стоило мне начать петь, как все они затрепетали. Я позволила маминой музыке вырваться наружу, заполняя пещеру. Боги замерли, наблюдая, как лепестки вихрем поднимаются с земли. Тристан с Силианом также запустили свои, и они, как магниты, притянулись к шарам, быстро прильнув к стеклу. Сначала по гладкой поверхности пробежали трещины, а потом они начали лопаться. Со стен полетели осколки стекла. Они были столь малы, что рассыпались в пыль у наших ног. Через пару мгновений за ними последовали души. Вокруг творилось какое-то безумие. Потоки бело-голубого света ударялись о стены, гремучая смесь гнева с их общей радостью физически ощущалась в воздухе, когда они проносились рядом. Посреди этого хаоса наши с Сайлосом глаза встретились. Теплое сияние, исходившее от него, было как маяк. Щеки Сайлоса раскраснелись, а костюм покрылся кровью и грязью. Он впервые предстал передо мной в таком виде. Он выглядел как знакомый мне Сайлос, но одновременно был кем-то другим, кем-то новым. «Глупое дитя!» — закричала богиня дня. «Ты понятия не имеешь, кого выпустила!» Я улыбнулась. Вокруг нас больше не осталось шаров. Рядом стояли воины, монстры, полные ярости. Чудовища, мертвые и живые, скалили зубы. Души то проявлялись, то исчезали в пространстве. Те, кого боги поймали еще живыми, сжимали кулаки после столь долгих лет бесформенного существования. «Вы не сможете победить», — сообщил Сайлос, обращаясь к своим матерям. «Мы превосходим вас числом». «Но мы боги», — ответила Эмера. Сайлос указал на своих братьев и сестер. «Как и мы». «Но ненадолго!» Из рук Эмеры заструился свет. Поначалу ее ладони источали приятное сияние, но стоило рукам дернуться вперед, как оно превратилось в обжигающий белый поток. Он был ярче, чем любое солнце или звезда. Освобожденные монстры вооружились. Эмера расхохоталась. Из рук ее посыпались лучи. Они разлетались, ослепляя воинов. Сайлос и речные боги дернулись, заслоняя глаза. Те же, кто не успел укрыться от света, были поглощены им. Их глаза краснели и взрывались прямо в черепах. Мой взгляд помутился, но поскольку мы с Тристаном и Силианом стояли позади Эмеры, нам повезло оказаться в стороне от основной зоны поражения. Одним ударом она истребила треть освобожденных воинов. «Сайлас!» — мысленно прокричала я. Мне нужно было попасть к нему, пока богиня дня не собрала силы для второго удара. Я стала пробираться к нему, но Иссоропия неожиданно преградила мне путь, грозно зарычав. «Наконец мы сразимся один на один!» — прохрипела она. Я нахмурилась. До меня не сразу дошел истинный смысл ее слов. И Мера намеренно сдерживала Сайлоса и остальных достаточно долго, чтобы богиня успела самостоятельно прикончить меня. «Пошла прочь от нее!» — завопил Тристан. Он бросился поперек пути из Сарропии, но она ожидаемо оказалась на порядок быстрее, чем он. Богиня лишь щелкнула пальцами, словно отгоняя муху, и Тристан с Силианом упали на колени. Они схватились за шеи, лишившись возможности дышать. «Что ты делаешь?» — закричала я. «Остановись!» Иссоропия отмахнулась. «Мне нет дела до расходного материала». «А до чего тебе вообще есть дело? Точно не до твоих детей и всего мира!» Богиня Баланса промолчала. Она глядела то на мертвого Скотади, то на еще живую Имеру, изо всех сил противостоящую воинам. На тьму и день, с которыми она соседствовала тысячелетиями. Иссоропия только вздохнула, а потом рванулась вперед. Я приготовилась упасть на пол под натиском богини, но вместо этого она прыгнула через меня. Внутрь меня. Мелькнула вспышка ослепительного красного цвета, и я подумала, что мои глаза залило кровью. Я закричала и отпрянула. Когда я открыла глаза, я очутилась в совсем другом месте. Стены темницы растворились, а Сайлос и его брат с сестрами исчезли. Вокруг была зияющая пустота, и я кружила в самом центре. «Что это?» — оторопела я. Хохот из Сарропии эхом разлетелся в пространстве, отражаясь от чернеющих стен жуткого пространства. «Возможно, ты умираешь!» «Это обман!» — закричала я. «Иллюзия!» Иссоропия, выплывая из ниоткуда, приближалась. «Да ты ведь у нас знаток иллюзий!» — хихикнула она. «Проверим, какая из них твоя любимая!» Пустота сместилась, и из темноты возник Сайлос. «Сайлос!» — позвала я, бросившись к нему. Сердце наполнилось облегчением, когда я обхватила его руками. «Иссоропия заперла нас в какой-то иллюзии, и...» Я осеклась, заметив в его глазах мерцание, которого никогда раньше там не было. Тот глубокий серый оттенок, отпечаток зимних ночей, был темнее обычного. Я отстранилась, отступая. Это не Сайлос, а Эйон. Различия очевидны. «Я знаю, что сделала моя мать», — сказал молодой бог. Его голос был холодным и отстраненным. Он грубым движением ослабил галстук. «Знаю, потому что это я попросил ее. Я ведь верен своей семье, она для меня превыше всего». Я прищурилась. «Ты не он», — возразила я, пятясь. Он выгнул бровь. Слишком резко. Слишком жестоко. «Да ну!» Я стиснула зубы, наблюдая, как заколдованный Эйон подступает ко мне. «Я доверяю Сайлосу», — сказала я. После всего, что случилось, я чувствовала сердцем, что он не навредит мне, а я — ему. Две родственные души. Кем бы мы ни были до нашего приключения, мы сильно изменились. Теперь он стал моим, а я — его, и ничто на свете не могло поколебать мою уверенность. «Тебе меня не напугать», — возразила я богу. «В отличие от тебя, мне известно, где настоящее сердце Сайлоса, и Мера способна лишь удерживать его на какое-то время, но он обязательно придет за мной, и тогда...» «С Эйоном будет покончено», — заговорил он голосом Иссоропии, будто имя ее сына было проклятием. как и в прошлый раз. Он все равно не отыщет меня здесь. Я внутри тебя, маленький Нефос, и очень глубоко. Единственный способ убить меня — это прикончить и тебя. Тогда прекрати прятаться за маской сына и покончим с этим». Заколдованный Эйон завыл, с его губ сорвалось что-то вроде крика банши. «Так заберемся же еще глубже», — сказала она, — «на самое дно». Эйон исчез в облаке дыма, и на смену ему пришли крики. Всхлипывание моей матери в день ее гибели. Тогда она молила меня бежать, но на этот раз просила спасти ее. «Прошу, Атия», — молила она, — «не убегай, не оставляй нас умирать». «Атия», — вопил отец, — «во имя богов спаси нас». Я обмерла, когда их тела возникли передо мной, окровавленные и изуродованные. «Пожалуйста», — кричал призрак матери, — «не уходи». Из ее рта выползли крошечные насекомые. Я вскрикнула, когда они проползли по ее губе и шлепнулись мне на ногу. Я попыталась отскочить, но проворные твари устремились вверх по рукам, а затем в складки шеи, целясь прямо мне в уши. «Как ты это делаешь?» — заикаясь, процедила я. «Я баланс», — голос из Саропии эхом разошелся вокруг меня, спокойный, как никогда. «Я присутствую во всем, даже в таких ничтожных созданиях, как ты». «Ничтожное». Это слово прожгло меня своей несправедливостью. «Я не ничтожная. Будь я такой, богиня бы не пыталась меня убить». «Довольно!» — прокричала я. «Я и так знаю, что мои родители мертвы». Я с болью произнесла эти слова, но стоило мне преодолеть себя, как голос затих. Тела матери и отца исчезли в мерцании. «А ты знаешь, чья это вина?» Голос принадлежал отцу. Он показался из темноты, и рядом с ним шла моя мать. «Атия», — сказал он. При виде их обоих у меня перехватило дыхание. Родители были так близко, что я могла вытянуть руку и дотронуться до них. «Отец!» Я едва не задыхалась от волнения. Я жаждала произнести это вслух со своих 14 лет. «Мама!» «Мы здесь», — сказал он. И дал мне пощечину. Я силой ударилась об пол. От боли зрение частично затуманилось, а перед глазами заплясали черные точки. «Думала, мы не вернемся, чтобы добиться справедливости за то, что ты сделала?» — спросил он. «Ты оставила нас умирать, Атия. После того, как из-за тебя нас поймали, ты сбежала». Я с трудом хватала ртом воздух. Мои губы дрожали от нечестного обвинения. «Тебя не в чем винить», — сказала я самой себе. Но тихий голосок в моем сознании, слишком твердый и зазубренный, чтобы быть моим, прошептал. «Ты уверена?» «Вина — странная штука», — сказала моя мать, глядя на меня сверху вниз. Я сжимала кулаки, продолжая сидеть на земле. Ее голос был точно таким, каким я его помнила, идеальной копией ее убаюкивающей интонации. Мне до боли хотелось в последний раз услышать ее пение. «Вина приходит лишь к тем, кто ее заслуживает», — закончил отец, а мама медленно отступила назад, практически растворившись в тени. «Ты заслуживаешь винить себя за то, что сделала с нами, Атия. Как мы вообще могли любить столь эгоистичное дитя, как ты?» Я сжала губы. Их слова не подействовали на меня так, как им хотелось. Может, я и боюсь воспоминаний о ночи, когда умерли родители, но и правду от лжи отличить смогу. Я вижу различие между испуганным ребенком и коварным богом. Страх нереален, если не давать ему власти над собой. Я бросилась на эту иллюзию, обхватила отца за талию и толкнула на пол. Наши руки и ноги переплелись, и мы вдвоем с грохотом рухнули вниз. Мой ненастоящий отец опрокинул меня и зарычал. Кровавая дорожка прокатилась по его губам, просочившись через зубы. Сердце стремительно застучало. «Это не он», — напомнила я самой себе. «Он никогда не был таким». Мой отец не мог быть столь резок и жесток в борьбе. Он дрался бы легко и изящно, плавно скользя в каждом движении. Он в первую очередь вызвал бы кошмары, а не пошел в рукопашную. Этот заколдованный образ — гнусная ложь. Как и призрак матери, чьи губы сложились в ехидную улыбку. Чужую улыбку, даже отдаленно не похожую на ту, что я помню. Я наблюдала за тем, как ее силуэт растворялся в пустоте. «Ах ты, мелкая гадина!» — выплюнул ругательство мой ненастоящий отец. Он нанес ответный удар. Мое тело всего на секунду коснулось пола, прежде чем меня снова вздернули вверх. Отец схватил меня за волосы и потянул, словно вытаскивал сорную траву слуга. «Твои крики насытят меня до того самого дня, когда мир смертных рассыпется в труху!» Я вздрогнула под его взглядом. «Иссоропия. Образ моего отца — не просто иллюзия. Это маска. Во мне закипал гнев. Богиня решила использовать память о родителях, чтобы ослабить меня. Но они всегда только придавали мне сил. Родители любили меня!» — всхлипнула я. Слезы застилали глаза. «Так сильно, что готовы были на все, чтобы я была в безопасности, даже если это означало всю жизнь прятаться. Они — не мой страх. Они — моя сила. Я буду смотреть, как твоя душа покидает тело, прямо как в тот раз, когда я наблюдала за душами твоей семьи», — пообещала богиня. Я в напряжении сглотнула и стиснула зубы. «Да будь ты проклята!» Я плюнула кровью ей в глаза, и мой отец, точнее богиня, нацепившая его лицо, дернулся назад, сшибая меня на землю. Секунда, и я выхватила кинжал Сайлоса, всаживая его прямо ей в стопу. Иссоропия лишь рассмеялась, возвращая свое настоящее лицо. «Это не было похоже на смертельный удар», — поддразнила она. «А он и не должен быть таким. Мне нужна была только кровь, чтобы высосать силу монстров. Кровь коварной вампирши Сапфир и банши Вейл. Все, что оставалось на этом кинжале, я подносила к губам, возвращая свою магию. Я вырвала кинжал из ноги Иссоропии, и прежде чем она спохватилась, попробовала кровь на вкус. Иссоропия побледнела, осознав, что я сделала. «Ах ты, маленькая!» Но слишком поздно. Я поднялась на ноги, ощущая, как оставшиеся силы возвращаются ко мне. Мои вены зажглись, магия растекалась по телу. Казалось, я могла взорваться от всей этой мощи. Бессмертие ушло, но остальное... Остальное, утраченное однажды, снова было со мной. Последняя из нефосов обрела свою целостность. Вся сила моей семьи циркулировала внутри меня. Я пробудилась вновь. «Ты хотела страха?» — с вызовом обратилась я к богине. «Я покажу тебе страх!» Это не составило труда. Все, чего страшилась Иссоропия, лежало на поверхности ее сознания, еле-еле замаскированное в тумане гнева и ненависти. Она боялась, что ее свергнут. Она боялась, что ее захватят. Она боялась, что ее забудут. Я горячим клеймом выжигала эти образы у нее в сознании, давая им разрастаться и множиться повсюду. Страх угаснуть, умереть после стольких лет бессмертной жизни и, наконец, ужас от того, что никто не потрудится вспомнить о ней. «Прекрати!» — закричала богиня. Но я не послушалась. Мои глаза побелели, а кожа вновь стала голубой, пока страхи захлестывали жертву. Я не чувствовала ненависти и отчаяния, как с тем человеком, пытавшимся навредить Тристану. В этот раз все было иначе. Я делала то, что необходимо, чтобы спасти моих друзей и весь мир. Ради того, чтобы никто больше не страдал, как моя семья. Страх богини не насыщал меня, как грандиозный пир. Я позволяла ее кошмарам улетучиться, едва они сбывались. Я пообещала забыть Иссоропию в тот самый момент, когда ее не станет. Ее волосы побелели, и она протянула ко мне трясущуюся руку. Последняя попытка ухватиться за жизнь перед тем, как навсегда исчезнуть. «Я не уйду одна!» — пригрозила она. Чернота просочилась из кончиков ее пальцев и выстрелила прямо мне в сердце. Успев заметить, как богиня рассыпалась на части, я сама провалилась во тьму. Мир заребил и исчез. Когда все вернулось на круги своя, я была дома. На ферме у полей с маргаритками, где мы жили с родителями. Там, где воздух пах свежими яблоками, которыми мы кормили лошадей. Мама и папа стояли на кухне и улыбались мне. Их окутывало сияние бесконечного света. Он струился от их улыбок, мягкий и согревающий. Фигуры родителей тускло мерцали передо мной. Их души будто пытались задержаться еще ненадолго. «Вы ведь и вправду здесь?» — спросила я. «Это не иллюзия?» Мама покачала головой. «Ничто не исчезает безвозвратно», — ответила она. «Особенно люди. Мы живем внутри тебя всегда, и крошечные частички наших душ вложены в твою». Папа обошел кухню и опустил руку мне на плечо. Его прикосновение освободило вздох, который я сдерживала годами. Вздох облегчения от осознания того, что он не ушел насовсем. Не по-настоящему. А может, вовсе не навсегда. «Мы наблюдали за тем, как ты взрослеешь, и мы так гордимся тобой, Атия», — сказал отец. «Гордимся той женщиной, которой ты выбрала стать». Я закусила уголок рта, и слезы залились в складки моих губ. «Я очень сильно скучала по вам». «О, Атия», — расчувствовалась мама. «Наша прекрасная Атия». Ее глаза смотрели мне прямо в сердце, и, опустив взгляд, я заметила кровь, густую и темную. Она вытекала из меня, прямо как недавние насекомые. «Ты можешь побороть это», — продолжала мама. «Зло теплится внутри, но у тебя есть сила, способная изгнать его, поглотить и трансформировать». Мелодия этих слов еще ярче осветила комнату. «Можно ли сильнее скучать по голосу человека?» «Выбор всегда за тобой», — сказал мне отец. «Тебе решать, что произойдет дальше». «Я просто хочу быть с вами», — призналась я, боясь вообразить, что это мгновение когда-нибудь закончится. «Всегда. Мы трое рядом, вот здесь. Прямо как теперь. Частичка тебя всегда будет с нами». Мама погладила меня по щеке. Я закрыла глаза, утопая в блаженстве. «Но большая часть тебя понимает, что еще многое предстоит сделать, Атия. Многое увидеть, многое полюбить». Я покусывала губы и вдруг почувствовала покалывание в руке, будто кто-то тянул меня к себе. «Атия!» — позвал знакомый голос. «Останься со мной, прошу!» Сердце колотилось так сильно, что готово было выскочить из груди. «Все эти годы я невыносимо тосковала по вам!» Чуть не рыдала я, глядя на родителей. «Я не могу снова потерять вас!» Папа с мамой дружно обхватили и крепко сжали мои руки. «Ты никогда не теряла нас», — сказал отец. «И никогда не потеряешь. Если хочешь остаться и отдохнуть, ты вольна это сделать. Если хочешь побороться за большее, решать только тебе». «Но я хочу и того, и другого», — подумала я про себя. Только в глубине души Я знала, чего хочу больше. Я так сильно люблю вас. Слезно попрощалась я. А потом сделала выбор, позволив прекрасной обстановке вокруг меня исчезнуть.